Пункт первый. Наш ядерный щит очень скоро будет нейтрализован. Знаю, что далеко не все согласятся с таким мнением. Ядерный щит издалека представляется таким надежным, что усомниться в нем кажется каким-то безумием. Однако доверять ядерному щиту бездумно – всего лишь традиция обывателя. Можно сказать, религиозная догма. Военные уже не одну собаку съели, десятилетия за десятилетием придумывая различные хитрости только для того, чтобы щит этот все еще оставался на плаву. Но ничто не вечно под луной. Сегодня развитие западной противоракетной обороны подает настолько убедительные надежды, что по прогнозам лет эдак через пять НАТО полностью нейтрализует наш ядерный меч или щит, или как там его. Конечно, можно сказать, что и раньше стращали нас разными звездными войнами, а рак так и не научился свистеть. Но сейчас все эти байки очень уж похожи на правду. Прогресс Запада в технологическом плане очевиден. Взять хотя бы тот факт, что обещанные звездными войнами лазеры США наконец-то довели до ума. Выстрел из лазера способен привести в негодность любую летящую цель на расстоянии полусотни километров. Но самое главное, от него не увернешься. Выстрел из такой чудо-пушки стоит какие-то пару килобаксов, что в тысячи раз дешевле пуска ракеты. И день, когда к противоракетной обороне прикрутят еще и лазеры, осталось ждать совсем недолго. На фоне современных достижений наш ядерный щит уже начинает выглядеть неуклюжим монстром. Нет-нет, против стран, не обладающих противоракетной обороной, этот монстр нам еще безусловно послужит. Возможно, америкосам еще придется поломать голову над некоторыми сюрпризами, которые в отчаянии уже пытаются вытаскивать из рукава наше руководство. Но, похоже, ракеты начинают потихоньку изживать себя. В смысле, перестают быть панацеей. Может быть, нашим ученым рано или поздно удастся придумать какой-нибудь супер-пупер-гипер-генератор плазмы или еще что-нибудь через эдакое для защиты ракет от обнаружения, лазерного огня, противоракет и так далее. Однако создать и ввести в строй за 5 лет ракетный комплекс, способный преодолеть созревающую буквально на глазах западную противоракетную оборону, задача не из простых. Так и лезет на язык наш современный долгострой булава. Дела наши обстоят даже хуже. Вроде как есть у нас ракета, которая по распространяемым слухам достойна титула убийцы западной противоракетной обороны. Но чтобы нафаршировать шахты такими ракетами в достаточном количестве в считанные годы, потребовалось бы так расширить производство, что коммунисты в гробу перевернулись бы от зависти. Я уже не говорю о том, что титул ракеты, скорее всего, уже несколько устарел. С практически неопасными для западной противоракетной обороны тополями тоже все не очень благополучно. Не желающий дергать американскую пуму за усы Путин с начала этого века выращивал всего по несколько единиц тополей в год. В результате все поголовье этих и подобных им высокотехнологичных растений сократилось до критического объема. Лично мне давно уже казалось, что пора не то что оборвать обнаглевшей американской пуме все усы, а взяться за хвост и изобразить что-то вроде вертолета. Слава богу, теперь наш президент вроде как спохватился. Повеяло холодком с запада. Однако, Ускорить производство ракет оказалось не так-то просто. Дело даже не в том, что это слишком дорого. Как раз совсем наоборот. Просто за годы застоя некоторые звенья производственной цепочки смежных предприятий истончились настолько, что не способны выдержать даже малейшего повышения нагрузки. Восстанавливать их – непростая, кропотливая работа. И проблема в том, что никому, кроме Путина, все это не интересно абсолютно. В стране, похоже, совсем нет личностей, способных запускать сложные масштабные проекты. А о проектах для наших спецов абсолютно новых я вообще молчу. А как раз с новыми проектами в области доставки ядерных боезарядов России не мешало бы поторопиться. Тем более, что путей, по которым можно было бы двигаться нашей оборонке, предостаточно. Даже я, не специалист в вопросах по данной тематике, могу навскидку сгенерировать несколько идей по обходу строящейся системы противоракетной обороны. Что уж говорить о специалистах. С этой стороны власти уж точно давно должны были подстраховаться, со всей дотошностью опросить всех светил науки и начать действовать. Ах, как хочется верить в мудрость наших вождей. Ядерный арсенал подводных лодок скоро тоже станет бесполезен. Для этого американцам достаточно всего лишь наладить патрулирование акваторий крейсерами и самолетами с противоракетами на борту. Учитывая, сколько подводных лодок у нас осталось, запредельного количества патрулей не потребуется. Вполне допускаю, что только этих мер будет не совсем достаточно. Но и арсенал противостояния нашему подводному микрофлоту у натовских армий на этом совсем не заканчивается. Например, в США давно уже развернута программа по строительству чудовищного количества подводных охотников за субмаринами. К чему бы это? Не становится понятно, почему наши государственные мужи так беспокоятся об активизации на Западе работ по противоракетной обороне. Были бы разговоры о перспективности последней очередным пропагандистским трюком Запада, никто бы и в ус не дул. А вот то, что госаппарат России после всего этого стал похож на разворошенный муравейник, это уже явный прокол американской политики. Если противоракетная оборона направлена не против России, тогда нужно было делать ее совместно. А если все-таки против, то неужели нельзя было придумать схему построения противоракетной обороны как-нибудь похитрее? Что я имею в виду? Если уж вам так приспичило организовывать свой глобальный обезоруживающий удар по России под прикрытием именно противоракет, то представьте себе следующую картину. В час икс во все дыры, коими еще до недавнего времени изобиловало наше ПВО, просачиваются самолеты с небольшими противоракетами на борту. Пока ударная авиация и крылатые ракеты обрабатывают наземные цели, самолеты с противоракетами следят, чтобы ни одна сатана не посмела прошмыгнуть у них под носом. Сбивать межконтиненталки, только что покинувшие стартовые позиции, одно удовольствие, ибо в этот момент они подобны зависшим в воздухе телеграфным столбам. Самолеты можно заменить и крылатыми ракетами, приспособленными нести на себе хотя бы по одной небольшой противоракете. Такие беспилотники, летящие на сверхнизких высотах, обнаружить крайне сложно, и появление целых стай этих птичек в местах концентрации шахт с ядерными ракетами или маршрутов мобильных комплексов, легко блокируют любые нежелательные старты. Мне продолжать? Или все уже и без моей помощи добрались до конечной станции? Предложенная схема довольно экстремальна, и я ее привел, можно сказать, для красного словца. Однако, зная, сколько еще подобных блюд можно было бы включить в меню для предварительной дискуссии, я этих америкосов понимаю с явным скрипом. Если согласиться с тем, что противоракетная оборона создается не для постоянного бдения в ожидании удара непонятно кого, а конкретно для обеспечения прикрытия внезапного удара по России, тогда зачем рыть шахты для противоракет под носом у Путина? Неужели авиация и флот не в состоянии в любой момент доставить на позиции нужное их количество? Неужели нельзя было создать корабли с противоракетами на борту, способные передвигаться по рекам? Через всю Польшу течет вполне судоходная речка, и даже не в единственном экземпляре. Придурки взяли и разбудили русского медведя. Теперь он буянит и ссорит бабками над оборонкой в надежде, что они прорастут стройными столбами навехоньких межконтиненталок. Да и ПВО в России отныне выветриваться под неумолимыми порывами ветров времени, похоже, уже не собирается. А вдруг косолапый и правда успеет собрать урожай? И вы там, за океаном, вы уже не надеялись, что такое может произойти? Нет, действительно, возрождение нашей былой мощи в ближайшие 5 лет трудно себе представить. Эти сказки могут только бабушки рассказывать своим внукам на ночь глядя. Но не спокойнее ли было ковать свою противоракетную оборону в то время, пока косолапый мирно сосет лапу в своей берлоге? Усыплять бдительность врага у америкосов всегда получалось как-то неубедительно. Есть у организмов такая особенность. Сытая жизнь делает их слабыми, а борьба – сильными. Поэтому Гитлер, конечно, был нашим врагом, но после войны против него мы вышли с одной из самых опытных и дееспособных армий в мире. По крайней мере, на суше. С этой точки зрения Гитлер был нашим другом. Если бы американцы не были лохами, они бы не пытались с нами конфликтовать. Именно конфликты с США заставляют в последнее время Россию напрягаться, возрождать оборонку и развивать вооруженные силы. А надо было бы действовать как раз наоборот. Быть максимально нежными с российскими интересами. Более того, вместо того, чтобы устраивать войны на границах с Россией, поддерживать бандформирование и тому подобное, нужно было всячески препятствовать нарушению спокойствия в России и на ее рубежах. По максимуму взять на себя функции по охране военных баз бывшего противника, по защите интересов России за рубежом. Короче, сделать все, чтобы России не приходилось применять военную силу. А чтобы не было необходимости развивать нашу оборонку, снаряжать российскую армию оружием и техникой. Пусть не самыми современными образцами, зато по дешевым ценам и в достаточном для удовлетворения гордости наших политиков количестве. Как приятно осознавать, что лохи управляют не только Россией, но и Америкой тоже. Неэффективность ядерного сдерживания уже в ближайшем будущем может стать реальностью не только в результате строительства противоракетной обороны. Земная цивилизация как раз стоит на пороге образования виртуальных государств, по территории которых будет невозможно нанести ядерный удар. А вот вооруженные силы, которые сможет собрать подобные государства, будут очень даже реальные. И крыть в противостоянии с ними нам, возможно, будет уже нечем. Организовать виртуальное государство враждебной России может и блок НАТО, и Китай, а может быть даже пресловутое мировое правительство. Но это уже вопрос из другого балета. Кстати, а вдруг прогнозы аналитиков всего лишь дезинформация, и нападение на Россию случится чуть-чуть пораньше? Может быть, гостей нам надо ждать уже в ближайшем году? Расслабьтесь, автор пытается шутить.